Представьте себе, что коровы вдруг начали бы философствовать и решили создать собственную религию. Вначале они разработали бы понятие коровьей вселенной, а затем пришли бы к соответствующему решению задачи. Они никогда не сочли бы необходимым создать такое понятие о Боге, каким его представляет себе человек. Подобным образом философы-кошки смотрели бы на Вселенную с кошачьей точки зрения и объяснили бы ее в понятиях, свойственных их собственному сознанию, считая, что она управляется огромным котом.